Точно обломилась колонна, обломилась и рухнула, хотя человек и помнит, что колонны там не было. С той минуты у человека заходили руки, как два маятника. Казалось, их так раскачивало в этот день, что уже ничто и никто не остановит. Сколько им ходить вот так, туда-сюда, отбивая такт бедам? Человек унес раскачивающиеся руки и вернулся тотчас вместе с Рицлером. Очевидно, посольский скипетр был принят из холодных рук Мирбаха именно им. Дипломатия, при всей любви к церемониям, вручает посольский жезл, как, впрочем, и отбирает его без церемоний. Шальная пуля вышибла посла, и следующий в шеренге, по крайней мере на время, занял его место. Ленин говорил. Рицлер стоял, закрыв глаза и выпятив губы. Желтые панели особняка больше были одухотворены мыслью и чувством, чем лицо советника. Стучи в него кулаком, не отзовется. Впрочем, губа выпячивалась и даже нежно розовела, обнаруживая и молодость, и здоровье, и, вопреки закрытым глазам и дежурной печали, хорошее настроение. Да, настроение тоже. А почему не быть хорошему настроению? Когда добрые десятилетия человек мечтал сделать заветный шаг от советника до посла, и вдруг стал или почти стал им. В конце концов, не каждый день в посольских особняках рвутся бомбы, и послы падают замертво. Нет, нежно-розовая губа выдавала Рицлера с головой, хотя и призвана была выражать другое, и гнев, и обиду, и, конечно, ущемленный престиж, который требовал удовлетворения. «Прошу вас», — сказал Рицлер, и двинулся вглубь дома. Русские последовали за ним. Эта комната могла быть названа парадной. На больших приемах посольства здесь, очевидно, собирались гости до того, как их приглашали в банкетный зал. В этом случае стол посреди комнаты убирался. Комната становилась просторной и действительно парадной. Однако сейчас все надежды именно на этот стол. Испокон веков он выполнял в дипломатии благодарную функцию. Был зыбким, но нередко единственным мостом, соединяющим разные умы и души. Быть может, и теперь в его силах как-то объединить людей, вошедших в зал. Антагонисты по всему строю взглядов на жизнь, на первоприроду и бытие человека, они отброшены друг от друга так далеко, как только могут быть отброшены люди. Есть ли в природе мост, который мог бы соединить этих людей, и может ли им стать стол, разделивший зал надвое, большой, нарочито тяжелый и темный, с виду скорее железный, чем деревянный, точно специально выкованные для сегодняшней встречи русских и немцев. Рицлер переводит взгляд на стол и легким кивком головы, торжественным, казалось, торжественность не покидает дипломата и в минуту скорби, и печальным приглашает вошедших сесть. Гости рассаживаются. Русские садятся лицом к окну, немцы — спинами. Вот и пришла минута лаконичных и точных слов, которые медленно отлились в сознании, пока автомобиль двигался к денежному переулку. Говорит Ленин. Он говорит по-немецки. Его взгляд обращен на Рицлера, чьи глаза скорбно смежены, а подбородок вздернут, да так высоко, что мышцы на шее напряглись и вздулись. Ленин приносит извинения правительства по поводу случившегося, как он сказал, внутри здания посольства, что лишило советскую сторону возможности оказать необходимое содействие германскому посольству. Он выражает глубокое соболезнование правительства по поводу трагической смерти посла. Дело будет немедленно расследовано, и виновные понесут законную кару, заключает он.